Здесь, в этом пекле, и предстоит мне завоевать доверие. Какая разница где? Но ты меня вызвал. Почему? Из жалости? Или, может, чтобы самоутвердиться? Вот, мол, кем был Знаменский, всех обогнал, а теперь... Нет, прости, это не про тебя. Не про меня. Вызвал, потому что всегда считал себя твоим другом. И хватит об этом. Нам еще нет 33 ростиков. Илья Муромец у нас еще на печке сидит. Как жена? Пока не понял. Как твой тесть, министр? Пока не понял. А мама? Хватит, хватит об этом, прости. Поговорить было надо. Ну и все, теперь все. Поверь, Ашхабад — замечательный город. Черт его знает почему, но замечательный. Пекло. Оно всего 5 месяцев в году. Но зато потом, меняй рубаху и покатим ко мне. Каких я для тебя дынь раздобыл, какой виноград. А моя Ниночка, знаешь ли, стала просто мастером восточной кухни, ждет тебя. Ну, ты еще ее когда покорил? Вчера в парикмахерскую бегала. 42 градуса, о, женщины! А тебе не повредит, Захара, дружба со мной? Стало тихо в комнатке. С улицы пришли звуки. Млели где-то в тайниках какие-то квакающие существа. Вечен этот звук. На востоке. На ближнем ли? На среднем ли? Вот и в Средней Азии. Где затаились эти квакуньи в асфальтовых и бетонных недрах? Не понять. Но склики их звучат и звучат, будто исходят от самой земли. «Тихо говоришь, не слышу», — сказал Захар. «Чуть ли не предатель, исключен из партии. Не слышу, не слышу тебя!» С грохотом распахнулась дверь, и, пятясь с поклонами, ввел Алексей в номер стройную, строголикую туркменку в красном платье-тунике. Не первой молодости женщина, но величава была ее еще неизбывшая красота. Короной казалась замысловатая прическа, выложенная торжественно 2 косы. Но главное, что прохладой веяло от этой женщины. Никакой, ну никакой не испытывала она жары. «Вон они у нас какие», — сказал залюбовавшись Захар. Он поклонился. «Рады вам, рады». «Салам, салам», — деловито сказала женщина, быстро глянув на Знаменского, на дорогие его чемоданы. «Так что тут у вас?» «Вот товарищ», — она небрежно повела царственной в браслетах рукой на Алексея, — «вот товарищ жалуется. Вполне приличный номер». «Так ведь кондиционер же тю-тю, дорогая, Айсултан», — взмолился Алексей. «В 3-рублевых номерах кондиционеры почему-то всегда тю-тю». Чуть улыбнулась дорогая Айсултан. На своего приятеля Алексея она не обращала никакого внимания, даже как-то подчеркнуто не обращала. Неинтересен ей был и этот нескладный в ладном костюме высоченный русский. Ее заинтересовал лишь вот этот вот, с разгорающейся восхищенной улыбкой на лице товарищ. В нем что-то было, что-то такое, что при обыкшей в отельной службе к самым расставым экземплярам мужской породы Айсултан показалось интересным, примечательным, заслуживающим хотя бы 2-3 пристальных из-под ресниц фотографирующих взглядов. «Милая, дорогая Айсултан», — сказал Знаменский, сложил ладони, как это делают на Востоке, умело, привычно, поклонившись без подобострастия, но только потому, что перед такой женщиной невозможно было не склониться, пусть даже она всего лишь администраторша гостиницы. А он, может быть, ханум. Но тут дышать же нечем. Она задумалась, взглядывая сквозь густые ресницы. Там, за ресницами, в ее агатовых зрачках, затеплилось сочувствие. «Зачем такому человеку такой номер заказал?» — спросила она Захара. «У меня 2 люкса свободных. Жарко, начальство не едет.